рыбак. Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, Задик добрался до речки в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак. Обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбачьи сети, которые, видимо, забыл забросить. «Есть ли в мире человек несчастнее меня?» — говорил рыбак. «Я был, по всеобщему признанию, самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами и разорился. У меня была красавица, жена, и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел, и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше. Единственное мое пропитание — рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О, мои сети! Я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь!» И с этими словами он встал и направился к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни. «Что я вижу?» — удивился Задик. «Значит, есть люди, такие же несчастные, как я?» Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задиг остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными. «По мнению Зороастра, дело тут не в себелюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человека влечет в таких случаях сходство положений. Радость счастливца была бы оскорбительной, а двое несчастных — как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре». «Почему вы даете горю одолеть себя?» — спросил Задиг у рыбака. «Потому что не вижу никакого выхода для себя», — ответил тот. «Я был самым уважаемым лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг их очень любили. Я продал им 600 сыров. Однажды я отправился в Вавилон, хотел получить за них деньги». И вдруг узнаю, что царица Астарта и Задиг исчезли. Я побежал в дом к господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запасшись царским приказом, на законном основании и соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы, там... Одни царские повара говорили, что она умерла, другие, что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала, но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Оркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Аркан оставил ее у себя, меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному: «Ах да, я знаю, кто это пишет, я слышала, что он мастер делать сливочные сыры, пусть пришлет мне сыру, я ему заплачу». С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось 6 унций золота. Две из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался, две — стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и две — секретарю главного судьи. Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры, и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену. Мой дом стоил добрых 60 унций золота, но все видели, что я беден, и мне надо поскорее продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него 30 унций, второй — 20, а третий — 10. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг гирканский князь вторгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен. Потеряв таким образом деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущной рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку. Рыбак рассказал все это не сразу, потому что Задиг, вне себя от волнения, прерывал его на каждом слове. Значит, вам ничего не известно об участи царицы? Нет, господин мой, — отвечал рыбак, — я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии. Я убежден, — сказал Задиг, — ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом Задиге, что он честный человек, если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен. Что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайтесь меня, отправляйтесь в Вавилон. Я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кадору, скажите ему, что встретили его друга, и ожидайте меня у него, ступайте. Авось вы не всегда будете так несчастны. «О, могущественный Орамазд!» — продолжал он. «Ты избрал меня, дабы я утешил этого человека, но кого ты изберешь, дабы утешить меня?» С этими словами он отдал половину всех денег, что вывез из Аравии рыбаку, и тот, потрясенный и счастливый, облобызал ноги другу Кадара, повторяя: «Вы мой ангел-спаситель». Между тем Задиг продолжал расспрашивать его о Вавилоне, и из глаз его лились слезы. «Что же это, господин мой?» — воскликнул рыбак. «Неужели и вы тоже несчастны, вы, делающий столько добра?» «Во сто раз несчастнее тебя», — отвечал Задиг. «Возможно ли, — продолжал недоумевать простак, — чтобы дающий был несчастнее берущего?» «Дело в том, — отвечал Задиг, — что твое главное несчастье заключается в нужде, а виною моих бед — мое же собственное сердце». «Не отнял ли у вас Оркан жену?» — спросил рыбак. Это напомнило Задигу его злоключение, и он перебрал в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кончая встречей с Арбогадом. «Да», — сказал он рыбаку, — «Оркан заслуживает наказания, но как раз такие люди и пользуются обычно благосклонностью судьбы. Как бы то ни было, иди к господину Кадору и жди у него». Они расстались. Рыбак шел, благословляя судьбу, а Задиг ехал, сетуя на нее.